Нагрузки правильные и неправильные. Все нагрузки можно разделить на две условные категории: внешние и внутренние, или правильные и неправильные. Их сочетание при отсутствии хорошо функционирующей скелетной мускулатуры вдвойне опасно для здоровья. К внешней нагрузке я прежде всего хочу отнести вес собственного тела, не обеспеченного достаточным количеством мышечной ткани, которая способствует нормальному перемещению в пространстве. Эту нагрузку можно отнести к неправильной. Поэтому статические позиции, стояние, сидение опасны. Мало того, что болеющий человек сам по себе физически ослаблен, ему еще надо перемещать себя в пространстве, вставать с низкого старта в кавычках, например, с унитаза, преодолевая закон гравитации. А сидят практически все взрослые люди очень и очень много. Когда мышцы не используются, они атрофируются. А мышцы, которые такой человек периодически включает после длительного сидения, требуют кислорода, то есть крови, доставляемой сосудами этих мышц. А мышц уже нет, или их очень мало. Итог: рано или поздно гипертонический криз, инсульт и прочие неприятности, проходящие в рубрике в кавычках «синдрома внезапной смерти». Невропатологи называют такого рода нагрузки «постуральный стресс». К нагрузкам внутренним, также относящимся к категории неправильных, можно причислить слабость внутренних мышц, поддерживающих органы. Результатом слабости этих мышц являются такие проблемы, как опущение органов, птозы, непроходимость кишечника, запоры, плохая перистальтика, дискинезия, например, желчного пузыря, почек. Причем с каждым годом подобные нагрузки на внутренние органы, то есть нагрузки, не обеспеченные мышцами брюшного пресса, тазового дна, промежности, растут. И люди этого не замечают. Ходят по врачам, и те назначают им соответствующие допинги, в кавычках, заставляющие искусственно сокращаться гладкую мускулатуру этих органов, например, желчегонные, мочегонные, слабительные и им подобные средства. Результат действия этих препаратов – окончательная атрофия внутренних мышц органов. Необходимо учесть, что с годами идет увеличение веса тела, причем не за счет мышечной ткани, а за счет жировой, развивающейся именно из-за передозировки сидения и стояния. К этому можно отнести и двигательную суету домохозяек. Жировая ткань забирает из кровеносного русла кровь, а с нею и кислород, ничего не отдавая взамен, в отличие от мышечной, которая кровь качает. К тому же после 30 идет резкое, я бы даже сказал, очень резкое снижение мышечной выносливости, что уменьшает обеспечение избыточного веса тела мышечной работающей тканью. Но говоря об избыточном весе, не надо понимать вес тела вообще. Я говорю о весе неработающем, ибо люди с внешне нормальным телосложением в одежде, но не способные выполнить достаточное количество ранее выполняемых упражнений, например, подтягивание на турнике или отжимание от пола, то есть упражнений, выполняемых ими без лишних усилий в возрасте 16-18 лет, также подвержены постуральному стрессу, а с ним и развитию гипоксии, то есть кислородной недостаточности сосудов головного мозга. Следовательно, и появлению столь модного сегодня синдрома хронической усталости, одним из основных симптомов которого является головная боль. Почему появляется головная боль именно у взрослых, не получавших черепно-мозговых травм, не перенесших менингоэнцефалит, не имеющих опухоли мозга и так далее? Про гипертоническую болезнь, как один из факторов головной боли, рассказано в книге «Остеохондроз. Не приговор», Но этот фактор головных болей в основе своей имеет мышечную недостаточность нижних конечностей. К правильным нагрузкам как раз относятся те нагрузки, которых так боятся врачи. Под словом «нагрузка» необходимо понимать не поднятие тяжелой штанги, создающее порой осевую нагрузку на позвоночник. Именно при ней раздуваются вены на шее, как это видно на соревнованиях штангистов или пауэрлифтеров. Под этими словами силовое упражнение, подтягивание, отжимание, приседание. Необходимо понимать физические воздействия, способствующие разработке системы микроциркуляции, так как 99% капилляров в обычном режиме не функционируют. А это надо делать всем, и особенно больным людям. Повторяю, сколько, как, в какой последовательности, решает специалист, но запрет на подобные нагрузки – катастрофа. Когда мышца не используется для работы в силовом режиме, тяги, жимы, не работают и капилляры, проходящие сквозь эту мышцу. Тем самым долгое ее неиспользование приводит не только к атрофии мышцы, но и к атрофии капилляров, проходящих через нее. Но функцию этих капилляров можно восстановить лишь в одном случае, если на эту мышцу оказывается именно силовое воздействие. Например, чтобы подтянуться на перекладине, необходимо согнуть руки в локтевых суставах. Но для того, чтобы мышцы выполнили эту работу, к ним должна поступить кровь, проходящая по сосудам именно этих мышц. А так как магистральных, основных, сосудов для данной цели не хватает, то включается микроциркуляторное русло, и капилляры «оживают» в кавычках. Такая работа мышц и называется насосной, то есть качающей кровь по адресу только к тем мышцам, которые работают в этот момент. Из физиологии известно, что в теле человека насчитывается 100-160 миллиардов капилляров. Капилляры ничтожно малы. Они в 50 раз тоньше человеческого волоса. Несмотря на малые размеры, площадь поперечных сечений всех капилляров 50 квадратных метров, то есть в 25 раз больше поверхности тела. Если можно было бы вытянуть их в одну линию, ее длина составила бы 60-80 тысяч километров. Это в 1,5-2 раза больше окружности земного экватора. Приток крови к мышцам зависит от просвета капилляров. На поперечном срезе мышцы в покое на 1 квадратный миллиметр насчитывается от 30 до 80 наполненных кровью капилляров после усиленной работы силовой нагрузки 3000. Причем просвет каждого из них увеличивается в 2 раза. Примечание. Пушкарев. Удивительная физиология. Санкт-Петербург, 2005 год. Конец примечания. Таким образом, только благодаря силовой деятельности скелетной мускулатуры можно доставить мозгу необходимое для жизнедеятельности его сосудов количество крови. Это вывод первый. И второй. Именно отсутствие силовой нагрузки способствует атрофии мышц, а значит снижению объема кровеносного русла с развитием гипоксии этих сосудов. С этим невозможно спорить. Это аксиома. Но этого можно не знать, чем и пользуются недостаточно компетентные специалисты. Исходя из той же патологической физиологии, хронические сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, атеросклероз сосудов, церебросклероз, по сути являются вторичными по отношению к локальной и общей атрофии мышц туловища. В данном случае мы говорим о локальной атрофии мышц плечевого пояса, которая является основным транспортным средством для поступления крови в сосуды головного мозга. Примечание. Я использую слово «атрофия», а не «гипотрофия», что было бы более правильным, так как атрофированные ткани уже не восстанавливаются. Но подавляющее число людей под словом «атрофия» понимают ослабление мышц. Конец примечания.